Поезд Троцкого. На основе устных сказаний, преданий рождаются легенды. О поезде Троцкого легенд возникло много. Красноармейцам часто казалось, что вместе с его поездом приходит долгожданное подкрепление, отборные части, артиллерия, боеприпасы, во главе с легендарным вождем Красной армии, который личным примером добивается перелома на фронте. Командиры и комиссары усматривали в прибытии поезда Троцкого особое значение их участка фронта, не без опаски ожидая возможные крутые меры председателя Реввоенсовета. Однако все – красноармейцы, комиссары, командиры – верили в то, что приезд наркома двинет дело, поможет переломить исход борьбы на передовой в нашу пользу. О поезде много говорили, но меньше писали. Однако сегодня имеется много архивных свидетельств об этом поезде, неповторимом в своем роде символе оперативного революционного руководства Троцкого фронтами гражданской войны. Летом 1922 года начальник Центрального управления военных сообщений РВСР М.М. Аржанов предложил показать поезд председателя Реввоенсовета Республики на юбилейной выставке Красной армии и флота. Троцкий поручил проработать вопрос Я.Г. Блюмкину. В декабре 1922 года Блюмкин подготовил докладную записку, в которой в частности сообщалось: «Открыть на выставке отдел поезд пред РВСР Троцкого. Подготовить огромную схему всех рейдов поезда за 4 года и указать места стоянок, боев, крушений. На специальных щитах представить те издания, которые печатались в поезде, и прежде всего подшивки газеты «В пути», копии приказов, брошюр. Вывесить списки личного состава поезда, траурную доску с именами погибших в боях поездников, по выражению Блюмкина, примечание Дмитрия Волкогонова. Выставить с почетным караулом боевые знамена поезда. До открытия выставки провести неделю истории поезда, во время которой собрать специальные анкеты воспоминания членов команды поезда. Далее автор записки, подчеркивая особую исключительную роль поезда и самого Троцкого в революции и гражданской войне, предлагает поездникам ответить на 8 вопросов анкеты. Какова в действительности была роль поезда Троцкого в гражданской войне? Почему о нем сохранились легенды? Как оценивал роль подвижного пункта управления сам предреввоенсовета? Много позже, находясь уже в изгнании на Принцевых островах, Троцкий напишет: «Поезд мой был организован спешно в ночь с 7 на 8 августа 1918 года в Москве. Наутро я отправился в нем в Свияжск на Чехословацкий фронт. Поезд в дальнейшем непрерывно перестраивался, усложнялся, совершенствовался. Уже в 1918 году он представлял из себя летучий аппарат управления. В поезде работали секретариат, типография, телеграфная станция, радио, электрическая станция, библиотека, гараж и баня. Поезд был так тяжел, что шел с 2 паровозами. Потом пришлось разбить его на 2 поезда. Когда обстоятельства вынуждали дольше стоять на каком-нибудь участке фронта, один из паровозов выполнял обязанности курьера, другой всегда стоял под парами. Фронт был подвижный, и с ним шутить было нельзя. Когда поезд был сформирован, вначале он состоял из 12 вагонов, в которых находилось около 250 человек. Охрана из латышских стрелков, пулеметный отряд, группа агитаторов, узел связи, команда шоферов, бригада ремонтников пути и другие специальные группы. Первым начальником поезда был С.В. Чикколини. Длительное время в поезде работали С.И. Гусев и П.Г. Смедович. В последующем, когда поезд был разбит на 2 состава, в него включили авиаотряд из 2 самолетов, несколько автомобилей и даже оркестр. Троцкий, всегда старавшийся создать себе комфортные условия, позаботился о себе и сейчас – повара, секретари, охрана, снабжение. Своим распоряжением Троцкий положил высокие оклады составу поезда, приравняв его начальника и своего секретаря к командиру дивизии. Председатель Реввоенсовета требовал, чтобы на станциях его обязательно встречали высокие должностные лица с почетным караулом при соблюдении определенного порядка. приказе начальника поезда по этому поводу в частности говорилось. Первое. Чтобы у вагона нарком военно товарища Троцкого не скоплялись люди. Второе. Чтобы при выходе нарком военно товарища Троцкого его не сопровождали беспорядочной кучей любые попавшиеся товарищи, а лишь для этой цели назначенные. Республика, только родившись, создавала свои ритуалы. Их содержание диктовалось всевластием диктатуры пролетариата, обожествлявшей своих вождей. Революция, целью которой было народовластие, стала быстро создавать когорту людей, говоривших и действовавших от имени народа. Формирование поезда Троцкого, хотя оно и диктовалось военной необходимостью, сопровождалось многими атрибутами, которые присущи тоталитарному единовластию. В своих рейдах Троцкий всегда требовал высокой скорости передвижения. Лица, не обеспечивавшие беспрепятственного прохода состава, сурово наказывались. Астрахань, Реввоенсовет, копия председателю исполкома. Экстренный поезд товарища Троцкого прибыл в Баскунчак в 9 часов 7 и, стало быть, прошел 230 верст за 10 часов. Согласно приказанию Троцкого, прошу расследовать причины такого медленного продвижения экстренного поезда и привлечь виновных к ответственности. Об исполнении срочно донести. Секретарь предреввоенсовета М. Глазман. По сути, Троцкий работал не столько в Москве, в помещении наркомата, сколько мотался на своем поезде по разным фронтам. По некоторым данным, за годы гражданской войны поезд Троцкого прошел более 200 тысяч километров, появляясь то на восточном, то на южном, то на западном фронтах. Особенно много поездок Троцкий совершил на Южный фронт, который, по его словам, оказался самым упорным, самым длительным и самым опасным. В поезде Троцкого, помимо проверенных отборных охранников предреввоенсовета, в основном из числа молодых рабочих матросов-интеллигентов, постоянно находились несколько десятков коммунистов. Часто из их состава приказом Троцкого назначались командиры и комиссары создаваемых воинских частей, а иногда и загранотрядов. Поезд очень тщательно охранялся. Вагоны были бронированными. На площадках стояли пулеметы. Команда поезда была вооружена до зубов. «Все носили кожаное обмундирование», – писал позже Троцкий, «которое придает тяжеловесную внушительность. На левом рукаве у всех пониже плеча выделялся крупный металлический знак, тщательно выделанный на монетном дворе и приобретший в армии большую популярность. Для поддержания бдительности в пути часто устраивались тревоги и днем, и ночью. Вооруженные отряды сбрасывались с поезда по мере надобности для десантных операций. Каждый раз появление кожаной сотни в опасном месте производило неотразимое действие. Чувствуя поезд в немногих километрах от линии огня, даже наиболее нервно настроенные части и прежде всего их командный состав тянулись изо всех сил. Между тем, поезд жил своей внутренней жизнью. Некоторые ее черты, которые можно воспроизвести с помощью архивов, свидетельствуют не только о быстром формировании нового органа военного управления, но и о той значимости, которую придавал своей особе Троцкий. Деятельность многочисленной команды поезда была оговорена множеством инструкций. Например, в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств начальник поезда Вольдемар Ухенберг предписывал: «Сигналом тревоги будут служить три выстрела и три тревожных свистка паровоза. Дежурные у телефонов ни под каким предлогом не имеют права отходить от телефонов. Все, не подчиняющиеся инструкциям, будут немедленно арестованы и преданы военно-революционному суду». Кроме общей охраны поезда, у Троцкого была и охрана личная. В конце 1918 года его телохранителями были В. Чернопятов, К. Субатович, Н. Шарапов, П. Крутов, Ф. Новик, А. Мазалин, Э. Топулевич, С. Комаровский, Я. Долгис, С. Дзюбинский, В. Гудович, Ф. Клепанский. Старший команды личной охраны Николай Шарапов занимался также на основании особого мандата приобретением за наличный расчет продуктов для председателя Реввоенсовета Республики на стоянках поезда. Вот, например, в Нежине была предъявлена заявка в горпродком. «Прошу отпустить в самом срочном порядке для личного питания товарища Троцкого следующие продукты. Дичи свежей – 10 штук, масло сливочного – 5 ф. зелени, спаржа, шпинат, огурцы зеленые и многоточие. Дело было 6 мая 1920 года, но для личного питания товарища Троцкого требовались и спаржа, и шпинат, и огурцы зеленые. Возможно, читатель скажет, что это же мелочь, спаржа и шпинат. Возможно, однако многие трагедии тоже начинаются с мелочей. Ежедневно, если позволяла обстановка, Ухенберг письменно сообщал председателю о поездных делах. Вот, например, что он докладывал в первую годовщину революции 7 ноября 1918 года. Второе. Председатель Саратовского губисполкома товарищ Васильев поручил мне от его имени передать вам просьбу выступить сего числа на митинге годовщины Октябрьской революции на Московской площади. Третье. Ходатайствую об амнистии по случаю годовщины Октябрьской революции провинившихся в вашем поезде. А. Горина Федора за пьянство и попытку застрелить в нетрезвом виде на чохраны поезда. Б. Буркана Мартина в связи с побегом из-под ареста Петровского. Четвертое. Прошу вашего указания, кому сдать папиросы в количестве 3 500 000 штук из Москвы в качестве подарков для фронта. Пятое. Многие сотрудники везут в поезде приобретенную на собственные деньги муку. Может ли сотрудник поезда заниматься мешочничеством и в каком размере? Шестое. Ввиду пропажи большого КВА разного обмундирования из поезда, прошу до выяснения дела не отпускать сотрудников по прибыли в гор Москву. Большое соседствовало с малым, и председатель, стараясь твердой рукой укрепить фронты, решал, помиловать ли Горина Федора и в каком объеме разрешить своим сотрудникам мешочничать. В поезде были специальные вагоны для дальней связи, телеграфной и радио. Оттуда Троцкий слал донесения в Москву, отдавал распоряжения фронтам, принимал ежедневные сводки. Вот такую, например, политическую сводку Восточного фронта за 3 апреля 1919 года составил и передал член Реввоенсовета С.И. Гусев. Приведу ее с сокращениями. 4-я армия. В 22-й стрелковой дивизии замечается мародерство, насилие над женщинами. Ведется противокоммунистическая агитация на мусульманском языке. В Орловско-Куриловском полках коммунисты работают полулегально. Кустарно мобилизованные требуют освобождения. В Пензенском полку, 1-й и 5-й ротах, кулацкие элементы ведут агитацию. Некоторые из комсостава играют в карты. Среди красноармейцев развивается антагонизм тылу. 1-я армия. Пензенская дивизия. Почти все части разложились, не исполняют боевых приказов. Настроение частей паническое, особенно в Петроградском полку, где батальон разбежался. 2-я армия. Донесений не поступало. 3-я армия. 30-я дивизия. В Оренбургском полку усталость, плохое обмундирование. В Богоявленском воззванием белых красноармейцы не верят. Недостаток белья. 29-я дивизия. В Путиловско-артиллерийском полку есть красноармейская коммуна. В Лесновыборгском нехватка обмундирования. В Петроградском настроение хорошее. В полку Красных Орлов недостаток оружия, медикаментов, усталость, нехватка обуви. С Троцким в поезде постоянно находились ответственные работники полевого штаба, командиры, снабженцы всех основных управлений РКК. Часто после получения с ряда фронтов донесений об острой нехватке боеприпасов, обмундирования, медикаментов, других элементов боевого снаряжения и обеспечения, Троцкий собирал в штабном отсеке или вагоне-столовой поезда совещания, иногда с представителями местных советских властей. Ставка обычно делалась на то, чтобы изыскать все необходимое на месте. «Как ни бедны были органы местной власти», – писал Троцкий, – они всегда оказывались способны потесниться и подтянуться, пожертвовав кое-чем в пользу армии. Новый десяток работников извлекался из учреждений и тут же включался в неустойчивый пол. Находился запас тканей на рубахе и портянке, кожи на подметке, лишний центнер жиров, но местных средств, конечно, не хватало. Тогда Троцкий диктовал по прямому проводу в Москву просьбы Ленину в наркоматы или давал непосредственные указания своему заместителю Склянскому, который не выезжал из столицы и занимался, как я уже говорил, главным образом исполнением распоряжений предревоенсовета. По прибытии на ближайшую к штабу фронта или армии железнодорожную станцию из вагонов выгружались 2-3 грузовых автомобиля и машина Троцкого. В поездках в части и на фронт предревоенсовета сопровождали обычно 20-30 красноармейцев с несколькими пулеметами. Конечно, в пути можно было натолкнуться на засаду банды, конный разъезд белой конницы – это так. Но внимательный анализ всей боевой деятельности Троцкого позволяет сделать вывод о том, что вождь Красной Армии, как часто именовали в печати наркомвоена, очень берег свою жизнь. Всегда, во всякой ситуации, около него находились телохранители, охрана, моглоцы, затянутые скрипящей кожей. Надежда Александровна Маренникова, работавшая в секретариате Троцкого, рассказывала мне. У него почти ежедневно бывали врачи, видимо, проверяли его здоровье. Ну а главное, его всегда охраняли, сильно охраняли. Подле него было всегда несколько охранников. У Фрунзе, я у него тоже работала, был лишь один. Незаурядный, даже выдающийся человек был Троцкий, но трусоват. Такое вот неожиданное заключение человека, который знал, видел, слышал Троцкого, был близок к его помощникам, особенно к Н.М. Сермуксу. Думаю, заключение Надежды Александровны, что Троцкий очень заботился о своей личной безопасности, не лишено основания. Конечно, поезд прежде всего служил подвижным пунктом управления, что само по себе было новым словом и в военном строительстве, и в практике руководства боевыми соединениями РКК. Но большая часть двух железнодорожных составов была в основном предназначена для передвижения вместе с Троцким его личной охраны. Кроме Сталина в будущем, наверное, никто из политических деятелей в нашей стране не принимал столь исключительных мер по обеспечению личной безопасности. Возвращаясь к теме посещения Троцким частей фронта, скажу, что они преследовали цель не только инспекционную. Пожалуй, прежде всего они предназначались для вдохновения, ободрения войск. По предложению и настоянию Троцкого в ЦИК учредил Орден Красного Знамени. После его учреждения в сентябре 1918 года орден долго не могли изготовить. Наконец, в январе 1919 года Троцкий получил партию орденских знаков и был разочарован. Тут же телеграфировал Москву. Пред ЦИК Свердлову. Копия Склянскому. Орден Красного Знамени невозможен, слишком груб и снабжен таким механизмом для прикрепления на одежду, что носить его практически невозможно. Выдавать его не буду, ибо вызовет общее разочарование. Настаиваю на прекращении выделки и передаче сего дела военному ведомству. Орден ждут несколько месяцев, а получили бляху носильщика, только менее удобную. Знак должен быть в 3-4 раза меньше и сделан из лучшего материала. Предревоенсовета Троцкий. Возможно, посчитав, что этого мало, тут же по прямому проводу телеграфировал свой совет Янукидзе. Считаю совершенно недопустимым небрежность в изготовлении ордена Красного Знамени. Все ждут, а мы не способны изготовить орден. Рассуждать о том, насколько серебряные обойдутся дороже, смешно. Дело идет о грошах. Необходимо знак сделать в 3 раза меньше. Ободок позолотить, работу сделать более изящной. Однако, когда орден стал работать как моральный стимул, кое-где его невольно стали обесценивать массовыми награждениями. Получив одну из телеграмм, Троцкий отреагировал, например, следующим образом. Реввоенсовет Конармии просит об отпуске 300 орденов Красного Знамени для награждения бойцов. 19 января 1920 года. Реввоенсовет. Товарищ Ворошилов, Будённый, Щаденко. Троцкий прямо на телеграмме тут же написал. «Слишком много. Штук 50-75 можно выслать». Почувствовав, что подобная форма морального поощрения выходит из-под контроля, он еще раз вернулся к этому вопросу. Те награждения, какие были сделаны Реввоенсоветом без утверждения ЦИК, представить дополнительно для утверждения. А иногда, по принципиальным соображениям, Троцкий возражал против награждения конкретных лиц. «Считаю совершенно неуместным», – телеграфировал он Склянскому, – «награждение орденом Красного Знамени Тухачевского по поводу годовщины армии. Это чисто монархическая манера награждать. Тухачевский не персонифицирует армии. Он должен награждаться в зависимости от своих боевых действий, а не по поводу годовщины армии». Трудно не согласиться с этими выводами. Впрочем, на протяжении десятилетий в нашем советском государстве существовала именно монархическая манера награждать. Только военные советы начали награждать отличившихся, как последовали запросы. Как быть, если красноармеец, командир, комиссар отличились еще раз? Председатель Реввоенсовета, как всегда, подобные проблемы решал быстро и находчиво. Москва, Склянскому, копия ЦК. Многие из красноармейцев, особенно из летчиков, имеют орден Красного Знамени, и при дальнейших подвигах создается крайне затруднительное положение в деле награждения. Единственный способ – это награждать во второй и третий разы, не выдавая ордена, а укрепляя на основном ордене маленькие цифры – 2, 3, 4 и так далее. Предлагаю провести это в самом спешном порядке через президиум ЦИК. Он еще не знает, что 22 ноября 1919 года президиум в ЦИК примет решение о награждении орденом Красного Знамени предреввоенсовета республики. В этом постановлении, в частности, говорится: «Товарищ Лев Давидович Троцкий, взяв на себя по поручению в ЦИК задачу организации Красной Армии, проявил в порученной ему работе неутомимость и несокрушимую энергию. Блестящие результаты увенчали его громадный труд. В дни непосредственной угрозы Красному Петрограду товарищ Троцкий, отправившись на Петроградский фронт, принял ближайшее участие в организации блестяще проведенной обороны Петрограда, личным мужеством вдохновляя красноармейские части на фронте под боевым огнем». К слову сказать, предреввоенсовета был удостоен некоторых других революционных наград. Например, в сентябре 1920 года Троцкому, Склянскому, Каменеву и Лебедеву было вручено почетное оружие, шашки, туземного образца. Революция метила врагов свинцом, а своих героев – наградами, которые изобретала в ходе кровавой сечи. В поезде сложился костяк окружения Троцкого, без которого он был бы не в состоянии не только исполнять свои разносторонние обязанности вождя Красной Армии, но и непрерывно заниматься литературным трудом. Большая часть написанного нарком-военным в поезде в годы Гражданской войны вышла в 1922-24 годах в 5 томах. Троцкий признает, что не только литературная, но и вся остальная моя работа в поезде была бы немыслима без моих сотрудников-стенографов – Глазмана, Сермукса и более молодого Нечаева. Сноска 9. Непонятно, почему Троцкий называет Глазмана и Сермукса своими стенографами. Это были помощники предреввоенсовета в полном смысле слова. Они работали днем и ночью на ходу поезда, который, нарушая в горячке войны все правила осторожности, мчался по разбитым шпалам со скоростью 70 и больше километров. Я всегда с удивлением и благодарностью следил за движением руки, которая, несмотря на толчки и тряску, уверенно выводила тонкие письмена. Когда мне приносили через полчаса готовый текст, он не нуждался в поправках. Это не была обычная работа, она переходила в подвиг. Правда, Троцкий, выделяя Глазмана, Сермукса, а также Нечаева, назвал не всех. Штат работников его секретариата и окружения был более многочисленным, чем у кого-либо из вождей революции. Троцкий раньше, чем другие политические и государственные деятели, понял, как много зависит от интеллектуального уровня окружения, способного на лету подхватить идею, подготовить нужный документ, справочные материалы, организовать выполнение принятого решения и так далее. В окружении Троцкого, кроме названных выше лиц, можно отметить Бутова, Зейца, Спиридонова, Самуйлова, Боголепова, Шелепину, Цветкова, Осякина, Кромберга, Тихонова, Кузнецову, Никифорова, Хлебникова, Сударикова, Фирсова, Козлова, Дзюбинского, Круглова. Но это лишь малая часть работников секретариата и канцелярии предреввоенсовета. Троцкий не был бы самим собой, если бы не организовал на своем поезде поездную газету. Прибывая в тот или иной пункт фронта, Вслед за Троцким сходили не только его помощники и сотрудники, следом сгружали тюки с газетой в пути, листовки, обращения, которые тут же распространялись среди красноармейцев и местного населения. Например, в начале января 1919 года в Курске встречающие тут же получили пачки поездной газеты с большой статьей Троцкого «Пора кончать». Статья подготовлена как обзор фронтовых дел. По всем границам Советской Республики проходит фронт. На севере, на востоке, на юге и на западе. Оптимистически оценивая шансы Красной Армии на всех направлениях, Троцкий подводит читателя к выводу. Там, где сейчас находится он, решается судьба войны. На Донском фронте разрешается теперь судьба Советской Республики. Это разрешение слишком затянулось, пора кончать. На Южном фронте нами сосредоточены большие силы. Выполнена крупная организационная работа. Во главе полков, дивизии, армии стоит надежный командный состав и лучшие наши комиссары. Солдаты, командиры, комиссары Южного фронта, ваш час пробил. Пора кончать, пора очистить юг, проложить дорогу на Кавказ. Пора нанести смертельный удар самому заклятому врагу рабочей и крестьянской России и дать истомленной стране безопасность, мир и довольство. Тут же газета развозится в полки, вывешивается на казарменных щитах, ее вслух читают ротные грамотеи, и скоро многие бойцы уверены. От них самих зависит, когда, наконец, они вернутся домой, к семье, плугу, такому родному, хотя и убогому мирному быту. Дело решается здесь. Ведь не зря же сюда приехал сам Троцкий. Деникин, Колчак, Каледин, Юденич знали цену пропагандисту Троцкому и пытались противопоставить ему собственную контрпропаганду, иногда в довольно неожиданной и любопытной форме. В мае 1919 года Сермукс принес в вагон Троцкого несколько экземпляров приказа председателя Реввоенсовета Республики, которые бойцы сорвали со стен железнодорожной станции. Троцкий внимательно прочел свой приказ в кавычках номер 92 от 1 мая 1919 года, отпечатанный типографским способом таким же форматом, каким тиражировались и его подлинные распоряжения. «После периода распродажи чужой и ненавистной мне России я волею кронштадтских хулиганов-матросов и средствами немцев достиг высшей власти. Я управляю остатками России на страх и смерть себе, на горе всех любящих Россию. Совсем безнадежны дела наши и на фронтах, которым я и счет потерял. Я только вижу, как предел моего царства все уменьшается. Только год прошел, а у меня нет богатой Сибири, Туркестана, весь Пермский край через неделю-другую будет утерян, Украина не хочет нас признать, Ригу потеряли, уходит Псков, а скоро и Петрограда не станет. Нам России не жаль, а посему, как и прежде, продолжать, товарищи, грабить, разорять трудовое крестьянство, разрушать промышленность, чинить насилие, бесчинство, зверство, обманы». Внизу стояла подпись «Лейба Троцкий Бронштейн» с указанием всех его должностей. Предреввоенсовета отодвинул приказ и взглянул в лицо своему давнему преданному помощнику. «А зачем срывали? Не нужно было этого делать. Кто этой фальши поверит? Нужно было рядом приклеить мой последний подлинный приказ». «Пожалуй, вы правы, Лев Давидович». Редакцией газеты «В пути» заведовал бывший командир Московского учебного батальона Березовский, который одновременно готовил обобщенные материалы об обстановке на фронтах для известий в ЦИК. Троцкий специальным предписанием приказал всем штабам и учреждениям военного ведомства оказывать товарищу Березовскому в пределах порученных ему задач самое широкое содействие. Новый редактор на первых порах сразу же стал славить в газете председателя Реввоенсовета Республики. Но Троцкий, будучи умным человеком, быстро почувствовал, что такие лобовые панегирики в своей газете могут вызвать обратную реакцию. Он тут же охладил редактора. Товарищу Березовскому. В передовой статье номер 18 имеются отзывы по моему адресу. Я считаю крайне неудобным, чтобы в газете, издающейся в нашем поезде, печатались такого рода хвалебные отзывы. Вообще прошу личный момент по возможности устранить. Троцкому не нужна была мелкая лесть. Он уже давно мыслил категориями эпох и континентов. Такие люди серьезно относились к тому, что их называли вождями. Для достижения своих целей, которые были и целями революции, Троцкий особые надежды возлагал на пропаганду и агитацию. Председатель Реввоенсовета многое делал в этой области сам, но всячески понуждал и других активнее использовать пропагандистское большевистское оружие. В начале июня 1920 года Троцкий шлет телеграмму председателю комиссии по польской агитации Радыку, заместителю начальника ПУРа Александрову в секретариат ЦК, редактору «Известий» Стеклову, редактору «Правды» Бухарину, в которой говорится: «Наша агитация по поводу Польши пока еще совершенно не отвечает значению событий и лишь поверхностно затрагивает массы. Первое. Необходимо организовать летучие уличные митинги, например, по поводу взятия Борисова. Совершенно точные лозунги должны даваться из одного центра. Второе. Антишляхетские лозунги должны быть на всех улицах, на всех вокзалах, станциях и прочее. Четвертое. Надо привлечь к этому делу поэтов. До сих пор не было стихотворений, посвященных войне с Польшей. Пятое. Нужно привлечь композиторов, заказав им музыкальную победу интернационала над мелодией польского шовинизма. Полагаю, что нужно создать сперва небольшое особое совещание из поэтов, драматургов, композиторов, артистов, кинематографщиков, а затем, выработав определенную программу, установив премии, создать интеллигентско-художнический и пролеткультовский митинг под лозунгом «Мобилизация искусства против польских панов». Пропаганда и агитация были его оружием, и если он что-то сделал или чего-то добился, то в огромной степени с помощью этих инструментов духовного воздействия. В поезде Троцкий написал, а точнее надиктовал, сотни статей, обращений, листовок. Некоторые затем перепечатывались в «Правде», «Известиях» в ЦИК, местных изданиях. Назову хотя бы несколько характерных статей Троцкого, родившихся в поезде и появившихся в пути. В Валуйках в январе 1919 года раздавали газету со статьей Троцкого «Необходима суровая чистка», в которой он призывал к беспощадной борьбе с налетчиками революции. 19 апреля 1919 года газета вышла со статьей «Весна, которая решает», где Троцкий вновь обещал после освобождения Урала долгожданный отдых стране и армии. На завтра, 20 апреля, новая статья «Россия или Колчак», в которой автор доказывал, что Колчак – это воплощение всей старой неправды русской жизни, а поэтому сия опасность должна быть преодолена, устранена, задушена. Или вот еще статья Троцкого «В чаду и хмелю», напечатанная в пути 13 мая 1920 года. Он пишет о первых успехах польской армии. «Пьяный способен на безрассудный налет, но побеждает трезвый. Скоро пробьет час, когда Красная армия покажет, что она на Западе умеет побеждать так же, как побеждала на Севере, на Востоке и на Юге. За чадом и хмелем дешевых польских побед последует страшное похмелье». Для более эффективного использования агитационных возможностей поездной команды Троцкий учредил политотдел поезда, который занимался не только политическим образованием личного состава, но и подбором на местах резерва комиссаров. Товарищу Батурлову: «Вы назначаетесь временно исполняющим обязанности заведующего политотделом при поезде предреввоенсовета и немедленно приступаете к исполнению обязанностей. При сём препровождаются основные карты 14 политработников. Вам предстоит выяснить, кто из них и к какой работе пригоден». Почти при каждом возвращении бронированного состава в Москву Сермук, Сбутов, Глазман или исполняющий обязанности управляющего канцелярией предренвоенсовета Республики Зейц сдавали на хранение в секретариат Народного комиссариата по военным и морским делам сотни дел. Вот, например, что выгрузил из поезда Зейц в январе 1919 года. Папки с приказами наркома, разведывательные данные, переписка о ходе военных действий. Дело о неурядицах, творимых в разных городах и местностях России. Том с материалами о предании суду и следствию. Снабженческие вопросы, телеграммы об отпусках и квартирах. Троцкий был пунктуальным человеком. Может быть, поэтому о деятельности Реввоенсовета Республики, гражданской войне, работе наркомата по военным и морским делам сохранилось так много документов, которые, правда, долгие десятилетия были арестованы в архивах, а некоторые и уничтожены. Конечно, большую часть сохранения этих материалов сыграло и то обстоятельство, что Троцкий был в высшей степени честолюбивым человеком. Некоторые его выражения, заметки, мысли очень похожи на кокетничанье с вечностью. Свою незаурядность, а во многом и талант, Троцкий старался всячески запечатлеть, зафиксировать, отразить, увековечить. Ведь никому из вождей Октябрьской революции не пришло в голову возить за собой стенографистов, фотографов, кинохроникеров с главной целью – забронировать себе видное, почетное, а может быть и исключительно место в отечественной, да и не только отечественной, истории. Негативно относясь к проявлениям тщеславия этого человека, нельзя не видеть, что благодаря этой слабости историки получили дополнительные возможности глубже заглянуть за кулисы подлинных исторических событий того времени. Поезд обладал большой автономией, в первую очередь снабжался оружием, боеприпасами, обмундированием, продуктами, часто лучшего качества. Когда, например, Троцкий узнал, что еще цел царский вагон-гараж на 5 машин, он тут же отдал распоряжение наркому путей сообщения передать его поезду преддреввоенсовета. Члены команды поезда пользовались некоторыми неписанными льготами, которые были обусловлены особой заботой Троцкого о своем окружении – охране, секретариате, поварах, врачах и так далее. В архиве преддреввоенсовета много таких, например, записок. «Предъявитель сего, член ВИКЖДОРа, экстренного поезда, председателя Реввоенсовета Республики Александр Пухов, действительно крайне нуждается в теплом зимнем пальто. Прошу выдать ему вне очереди ордер на право приобретения такового». Даже в грозное время войны отдельные члены поезда пользовались отпусками. Увольнительный билет. Предъявитель сего, сотрудник экстренного поезда, председателя Реввоенсовета Республики, товарищ Спиридонов, уволен в отпуск в город Петроград и его окрестности с 27 декабря сего года по 19 января 1919 года, что подписью с приложением советской печати удостоверяется. Внизу подпись секретаря преддреввоенсовета, кое достаточно, чтобы и в годину смуты приближенные к одному из вождей революции пользовались привилегиями и льготами. Люди слабы. Даже вожди. Власть дает им возможность осыпать милостями наиболее близких к ним людей, хотя обычно за счет других. Но вожди понимают, что они так покупают преданных себе помощников. У Троцкого не было близких друзей, кроме жены Натальи Ивановны Седовой. Друзей он заменял теми, кого через несколько лет Сталин будет называть обслугой. Это уже не буржуазная прислуга, а безропотная социалистическая обслуга, которая не за совесть, а за страх, за привилегии холопа, за возможность быть как бы выше простых смертных, готова исполнить любую волю вождя, даже волю злую. Троцкий – один из тех, кто положил начало формированию этой многочисленной категории людей, необходимого придатка бюрократического молоха. Белые и интервенты знали о поезде Троцкого. Состав подвергался артиллерийским и авиационным налетам, несколько раз происходили загадочные крушения. «Поезд завоевал себе ненависть врагов», – писал Троцкий и гордился ею. Социалисты-революционеры несколько раз затевали покушение на него. Об этом подробно рассказал на процессе эсеров Семенов, организатор убийства Володарского и покушения на Ленина, участник в подготовке покушений на поезд. Все это было в порядке вещей. К слову сказать, Семенов в Берлине, несведомо ли ЧК, выпустил книгу о террористической деятельности эсеров, где писал, что после убийства Володарского мы намечали убийство Ленина и Троцкого. В Москву для этого были направлены Гвоздь, Зеленков и Усов. Координировал работу террористической группы, писал Семенов, член ЦК партии эсеров ГОЦ. Жестокость войны оставила свой кровавый след на просторах России. Сегодня трудно поверить и страшно согласиться, что для утверждения красной идеи потребовалось столько жизни и крови. Один из главных жрецов этой идеи сновал на своем бронированном поезде с запада на восток, с юга на север. У него никогда не возникало сомнений, может ли великая идея воздвигать себе пьедестал на пирамиде черепов соотечественников. Что это? Вечная дилемма между целью и средствами? Может быть, все дело именно в этой ложной диалектике великого идеала и преступных методов? Вряд ли. Дело в том, что любая диктатура не может обходиться без террора. И Троцкий, как и другие вожди революции, это хорошо знал.